Глава 35. Вики. 17 мая 2018 года. У меня появилась новая сокамерница. Прежняя женщина, рассказывавшая про своих детей, оставшихся со свекровью, попросила перевести ее в другую камеру, когда узнала, что сидит с убийцей. Хотя я еще даже не была осуждена. Вот тебе и принцип «невиновен, пока вина не доказана». Новая сокамерница охотно рассказала мне, что сидит за мошенничество, хотя ничего подобного не совершала. Они обвинили ее в том, что она растратила несколько тысяч со счетов компании, и доказать свою невиновность оказалось весьма затруднительно. Она проводит многие часы в тюремной библиотеке, изучая юридические справочники. «Я не могу позволить себе нанять адвоката», — говорит она, — «так что придется защищать себя самой». Это не может не вызывать у меня уважения. В то же время меня удивляет и то, что мой адвокат все еще со мной, ведь она предупреждала, что будет представлять мои интересы только в том случае, если я не стану ничего от нее скрывать. Возможно, мне следовало быть с ней откровенной с самого начала, однако даже тогда, я почти уверена, никто бы мне не поверил. Сейчас у нас обед. Обедаем мы не в камерах, а с большим столом в общей комнате. Это ничем не примечательное помещение с автоматами по продаже напитков в углу. Обстановка тут могла бы показаться необычной человеку, привыкшему увидеть тюремные столовые. Здесь все совсем не так. Однако, если я буду осуждена, меня отправят в тюрьму строгого режима, где нет подобных привилегий. Мой сырный рулет весьма вкусен. Это очень странно, что можно продолжать наслаждаться подобными вещами даже в такой ситуации. Я почти доедаю свой обед, когда появляется один из надзирателей. «Адвокат Гаудман!» Пенни должна была прийти лишь через полчаса. Мое сердце начинает бешено колотиться. «Ты съела весь чатни», — говорит одна из девушек, когда я поднимаюсь. Примечание: чатни — индийский соус. Конец примечания. Я пожимаю плечами. «Простите». «Что нам с твоего «простите»?» «Заткнись». Это вмешивается моя бывшая сокамерница. «Не связывайся с этой. Она вообще отбитая на всю голову». «Это ваша фантазия», — хочу я сказать ей, когда иду следом за надзирателем. Но потом передумываю, зачем мне перед ними оправдываться. Пенни Брукс уже сидит в комнате для встреч за столом, дожидаясь меня. Могло бы показаться, что это обычный рабочий кабинет, если бы на стенах не висели постеры, сообщавшие о нулевой толерантности к любым проявлениям насилия. «Как у вас дела?» Несмотря на эту сдержанную вежливость, я чувствую в ее тоне нечто предвещающее дурные новости, как будто их и так недостаточно. «У меня есть большие опасения, что присяжные окажутся настроены против вас», когда новая свидетельница расскажет, что видела вас, выходящей из дома Тани, с каким-то предметом в руках. «Это была не цепочка», — напоминаю я. «Но мы не можем этого доказать. Даже если они найдут вашу валийскую ложку, этого будет недостаточно. Нам нужен свидетель, который мог бы охарактеризовать вас с положительной стороны. Как насчет Патрика?» «Нет». Я резко подскакиваю со своего места. Мой адвокат вздрагивает. Впервые с момента нашего знакомства я вижу на ее лице страх. «Простите», — быстро произношу я, усаживаясь обратно, «но этого человека я ни за что не хотела бы вовлекать». Я познакомилась с Патриком Майлсом в декабре 2008 года. «Вас могут перевести на работу в другую женскую тюрьму», — сказал мне один из помощников губернатора. Он сделал паузу, словно собирался что-то добавить, но передумал. «Как вы знаете, их у нас не очень много. В том месте нужен именно такой начальник, как вы, чтобы навести порядок. Там были, так скажем, некоторые проблемы с управлением, о которых в конце концов стало известно общественности. Если вам удастся справиться с этой работой, Вики, вас ждет серьезное карьерное продвижение». Сердце у меня забилось от радостного волнения. Разве не этого я всегда хотела? «Возможно, когда-нибудь я смогу стать помощником губернатора или даже самим губернатором. Вот тогда-то отец и все соседи увидели бы, чего я стою». «А какие там проблемы?» — спросила я. «Те же, что и всегда. Переполненность камер, бунты, голодовки, российские конфликты, поджоги, ну и так далее». Он посмотрел мне прямо в глаза. «Вы готовы взяться за это, Вики? Я знаю, что вы не боитесь трудностей». «Там есть блок матери и ребенка?» «Нет». «Хорошо. Я вздохнула с некоторым облегчением. «Но он там должен быть. И отчасти именно поэтому мы выбрали вашу кандидатуру для этого назначения, Вики. Этот блок там нужно создать». Я похолодела. Перед моими глазами слишком ясно всплыла та картина тела Сэм Тейлор, лежащая на полу камеры. Мы тут как будто забытый остров. «И вот еще что, Вики, от моего шефа, конечно же, не ускользнуло мое замешательство. В правительстве очень обеспокоены мятежами заключенных, поэтому выделяется дополнительное финансирование при условии, что будет поставлен компетентный человек, который сможет правильно этим распорядиться». «В той тюрьме есть психолог?» «Ну, там обычный штат медицинского персонала, дежурный врач, медсестры». «А мне нужно, чтобы там был психолог?» Я услышала, что мой голос прозвучал холодно и отчетливо. «Специалист по семейной психологии». «Хорошо, посмотрим, что можно сделать». «Нет». Мне самой с трудом верилось, что все это говорила я. «Я соглашусь на это предложение только в том случае, если вы однозначно скажете «да».» Мой шеф был явно раздражен этим напором. «А что, если нам не удастся найти психолога?» «Тогда мне придется задуматься о возможности моей работы в тюрьме». Конечно, я пошла ва-банк, но это того стоило. Блок матери и ребенка был открыт с большими фанфарами в прессе. Один журналист опубликовал обо мне статью в крупном таблоиде, назвав меня настоящей движущей силой. Он написал, что я не боялась работать на совесть, отстранил от службы надзирателя, пользовавшегося мобильным телефоном, следил за тем, чтобы курящих и некурящих заключенных не помещали вместе в камеру, и возобновила регулярные тесты на наркотики, которые до этого проводились нечасто из-за нехватки персонала. Из-за этого всем сотрудникам, в том числе и мне, приходилось перерабатывать, однако таким образом удалось снизить в тюрьме количество нарушений. Когда по внутренней почте мне однажды прислали карикатуру на меня, я приколола ее на доску объявлений для персонала, сделав вид, будто мне вовсе не обидно. Хотя я была изображена там раза в три толще, чем на самом деле, и с волосами на подбородке. «Я бы не стала так делать на твоем месте», — сказала мне Джеки. Когда я переводилась на работу в новую тюрьму, то позвала ее с собой, как и еще одну из старших надзирательниц, Фрэнсис, которой я доверяла. «Нет смысла что-либо скрывать», — отозвалась я. «Пусть лучше они будут этим обескуражены, чем я стану делать вид, будто ничего не произошло». К тому же я поступила на эту должность не для того, чтобы быть популярной. Я сделала это, чтобы честно выполнять свою работу. Слишком часто мне доводилось видеть, как сотрудники тюрьмы пренебрегали своими обязанностями или даже злоупотребляли властью. Это был стадный менталитет. Хватало нескольких дурных примеров, чтобы все остальные тоже последовали им. Именно поэтому я инициировала служебную проверку в отношении двух надзирателей, избивших заключенного, как они утверждали, в порядке самообороны, тогда как, по показаниям его сокамерника, они потребовали у него отдать сигареты, а он отказался. Однако самым большим моим достижением в установлении нового порядка в этой тюрьме был прием в штат Патрика Майлса, психолога. Он выделялся среди остальных кандидатов не только своей квалификации, но и необыкновенной эмпатии. «Связь между матерью и ребенком сильнее, чем какая-либо другая», — сказал он мне на собеседовании. «Это бесчеловечно — разрывать ее и ожидать, что все пройдет без особых последствий для обоих». «А мать может как-то справиться с этим?» — спросила я. «Да, если ей оказывать правильную психологическую поддержку». Потом, к некоторому моему смущению, психолог бросил взгляд на мою левую руку. «У меня у самой нет детей», — быстро сказала я, заглянув в его резюме. «Семейное положение, не женат», — я глубоко вздохнула. «Одна заключенная, которую я знала, повесилась из-за того, что не смогла пережить расставание со своим малышом». Психолог кивнул. «Да, я читал об этом. Это было на вашем прежнем месте работы, верно? Саманта Тейлор». Оказывается, он хорошо подготовился. «Ей совсем не с кем было поговорить?» — спросил Патрик. «Разве что с другими женщинами». Он покачал головой. У него было доброе лицо с небольшими морщинками возле темно-карих глаз, очевидно, от привычки смеяться или грустить. Потом он с горечью провел рукой по своим коротким черным вьющимся волосам. Это может навредить еще сильнее. Там, где я работал раньше, мне довелось наблюдать, что женщины, которым предстоит скорое расставание со своим ребенком, проявляют огромную зависть к тем, у кого есть еще впереди несколько месяцев. Так что мы должны быть с этим очень осторожны. Вы говорите так, будто уже получили эту работу. Прошу меня извинить, Патрик развел руками. Ногти у него, как я заметила, были аккуратно подстрижены. Я, как всегда, забываю обо всем, поддавшись энтузиазму. Как выяснилось, впоследствии он умел заражать энтузиазмом и всех остальных.